Глава 8. Есения. Я запуталась. Я чувствовала себя маленькой потерявшейся девочкой, стоящей ночью в темном переулке. Куда мне пойти и что делать? Как поступить правильно? И как не разорвать свое сердце в клочья? Я не должна была допускать того, что произошло сегодня в ресторане. Я не имела права позволять эмоциям брать над собой верх. Но я это сделала, подставив Пашу, подвергнув всех нас опасности. Господи, пойти туда, вспылить прямо при всех, тем самым рассекретив нас. Ну какая же я дура! От отчаяния и злости на себя хотелось завыть в голос. Но сделанного уже не воротишь. Нужно признать, что я проиграла по всем фронтам. Теперь ясно, точно и бесповоротно. Я все так же его люблю и все так же боюсь. Он жестокий и грубый, не изменился ни чуточки. Растоптал мою гордость, даже глазом не моргнув. Поставил меня на одну ступень со своей шлюхой. Я не должна была вообще идти к нему. Мне нужно было бежать, хватать Пашу в охапку и уносить ноги куда подальше. А я, словно страдающий зависимостью человек, знаю, что погубит меня, и все равно бегу, прикрывая свою слабость злостью, гневом и другими эмоциями. Но там, в ресторане, что-то изменилось во мне. Когда я нацелилась на него пистолетом, когда он без единой примеси страха в глазах смотрел на меня и улыбался, с такой нежностью говорил, что лично выбирал для меня оружие, в этот момент меня раздирало два чувства – дикая тоска по нему и злость. Он снова контролировал мою жизнь, обещал ведь уйти и не появляться на горизонте, но все это время был рядом. Моя самостоятельность, мой успех в бизнесе были лишь видимостью, ширмой. За всем стоял грех. Снова бессонная ночь. Успокоительное не помогало. Я ворочалась в постели, ни на секунду не переставая думать о нем. Мы с грехом, как два диких зверя, связанные крепкими веревками между собой. И жить вместе не можем. Ненавидим друг друга до беспамятства. И разойтись нам никак. Как же я его ревную, словами не описать. Зачем, спрашивается, заговорила о Давиде? Идиотка. Плела мужчину. Не весь что теперь будет делать грех. Этот чокнутый ни перед чем не остановится, желая убрать конкурента. А сам как собака на сене. Мне есть кого трахать и без тебя. Вот и трахай, а меня не трогай. И Пашу не трогай. Закричала про себя от злости, зарываясь в подушке с головой. Как только за окнами забрезжил рассвет, подскочила с постели. Долго приходила в себя в душе. Стоило закрыть глаза, картинки нашей с ним близости оживали. И его запах, он чертовски въедливый, засел в легких. При каждом выдохе я чувствовала его. Сердце сжималось от тоски по этому мужчине. Так и видела руки его крепкие. Чувствовала его твердость внутри меня. То, как он брал меня и как я отдавалась. Настоящее безумие. Теплая вода стекала по волосам и телу, мои руки упирались в прохладный кафель стены, а низ живота наполнила приятной истомой. Я хотела его снова. От этой мысли хотелось зарычать на себя. Да что же я в самом деле, как тряпка? Повернула вентиль крана и выскочила из душа. После чашки кофе стало немного легче. Кое-как собрав мысли в кучу, я отправилась готовить завтрак. Буду решать проблемы по мере их поступления. Пока нарезала салат, думала о том, что теперь мне вряд ли получится оградить Пашку от греха. Тайсон явно дал понять свой настрой, и он не отступится. Мне остается лишь скорректировать правила их встреч. Никакой опасности, никаких дальних поездок и оружия при Паше. И никакой Анжелики. «Мам!» – раздалось сонное за спиной, я обернулась. Пашка стоял в дверях кухни. Волосы взлохмачены, сын растирал ладонями сонную моську. «Привет!» – улыбнулась, направилась к нему. Обняла его крепко, зарылась носом в волосы. «Мой родной мальчик, любимый! Сердце разрывается от боли! Как же мне поступить, что делать? Сказать тебе правду об отце? Или продолжать кружить над тобой коршуном и не подпускать к тебе самого опасного в городе бандита? Жизнь Паши – вот что самое важное, и я просто обязана сделать все, чтобы она ничем не омрачилась. «Мам, прости меня, я был неправ. Я не должен был скрывать от тебя дядю Геру. Сын выглядел виноватым. У меня сжалось сердце. Отстранилась, заглянув в его глаза. Я не обижаюсь на тебя, Паш. Просто многих вещей в силу своего возраста ты еще не понимаешь. А я очень люблю тебя и хочу оградить от опасностей. Улыбнулась, поправляя его волосы. «Не надо ограждать меня от дяди Геры!» Воскликнул взволнованно Паша. «Он хороший, правда, и дядя Миша хороший. С ними лучше, чем одному. Как тетя Римма с Марком уехали, папы нет, я совсем один остался». В его глазах читалась боль. Мне вдруг стало нечем дышать. «У тебя есть я?» произнесла сдавленно. Он нахмурился. «Это не то. Ты моя мама, и ты девочка». Запнулся. Видимо, не понравилась формулировка. «Поняла», — улыбнулась, кивнув. «Ладно, Паш, мы обо всем еще поговорим. Сейчас давай умываться, завтракать и поедем в школу». Через полтора часа я высадила Пашу возле ворот гимназии. Посмотрела на часы. 10 утра. По-хорошему, нужно было ехать в Оазис, но у меня было одно нерешенное дело. И я подумала, что сегодняшний день нужно начать с преодоления этой проблемы. Достав из сумочки листок, переданный мне директором гимназии, набрала номер администрации овощной базы города. Трубку взяла секретарь Свиридова. Дамочка записала меня на прием к своему начальнику на час дня. Ну вот и все. Я приеду и скажу ему: «Простите, но ваш сын сам виноват». И уеду. И пусть директриса только заикнется мне о Свиридове. База находилась на другом конце города. Проковырявшись до обеда в своем кабинете с бумагами, мне удалось немного отвлечься от мыслей о грехе. Припарковав машину неподалеку базы, я направилась к зданию офиса Свиридова. Пройдя внутрь, обратила внимание, что на месте не было охранника. Пост на входе был пуст. Мне показалось это странным, но я слишком спешила, чтобы заострять на этом внимание. Поднявшись по лестнице на второй этаж, направилась по коридору к дверям приемной. Постучавшись, прошла внутрь. Но и здесь было пусто. Странно. По правой стороне была дверь директора. На табличке золотыми буквами значилась фамилия и инициалы отца Свиридова. Постучав, приоткрыла дверь. Он сидел в кресле, отвернувшись к окну. «Андрей Сергеевич, добрый день». От моей фразы он подпрыгнул на месте. Повернулся, а я едва не вскрикнула. Его лицо было в крови. Под правым глазом налилась гематома. Мужчина прижимал платок к разбитой губе. «Простите, вы в порядке?» — спросила, удивленно уставившись на него. «Что вы хотели?» — прорычал в ответ. «Я мама Павлика Ольховского. Директор гимназии настоятельно просила зайти к вам и попросить...» «Не надо!» Вдруг испуганно воскликнул он и подскочил с места. Подошел ко мне и выставил вперед руки. «Не извиняйтесь, пожалуйста, я все понял. Я поговорю с сыном, и такого больше не повторится. Даю слово». Я смотрела на его истерию и не могла слова вымолвить. Ожидала какой угодно реакции, но уж точно не подобного. «Ну...» «Уходите, прошу вас». Вдруг взмолился он. «У меня совершенно нет времени. Идите». Мужчина едва не вытолкал меня из кабинета. Оказавшись в коридоре, пару минут просто стояла в прострации. Дурдом какой-то. Поправив сумочку, направилась к выходу. Странный этот Свиридов. То буквально шантажирует, требуя моего присутствия и извинений, то гонит в зашей. И кто его так избил? Вдруг со стороны дороги послышались мужские голоса. Я повернулась. Солнце ослепило меня на мгновение. Прикрылась ладонью от его лучей, а в следующую секунду мне вдруг стало нехорошо. И все стало предельно ясно и с поведением Свиридова, и с побоями на его лице. У обочины в метрах 50 от меня был припаркован черный внедорожник, из салона которого только что вышел Овсянников. Облокотившись о капот той самой тачки, стоял Грех. На нем была черная кожанка, волосы мужчины были уложены назад. Он поднес губам сигарету и через секунду выдохнул белый дым. Все это время Гера смотрел на меня в упор. «Чертов Тайсон! Снова издевательство и избиение! Снова запугивание! Подумать только, как этот человек быстро меняет мое отношение к себе!» Решительным шагом направилась к нему. Грех продолжал стоять неподвижно, прищуренно глядя на меня. «Ты снова в своем репертуаре!» — произнесла со злостью, сцепив на груди руки. И тебе привет. Его губы изогнула улыбка. Голос греха был тихим. Он снова поднес сигарету к губам, а я заметила содранные в кровь костяшки на его руках. Просто прекрасно. Тайсон, ты понимаешь, что нельзя все в этом мире решать кулаками и рэкетом? Почему же? У меня это здорово выходит. Да, Миш? Ухмыльнулся, обернувшись к стоящему позади овсянке. «Привет, Есь!» — отсалютовал мне Миша. Я проигнорировала его приветствие. «Послушай меня!» «Прокатимся!» Перебил меня, я опешила. «Что, прости?» «Поехали, покатаемся. Погуляем где-нибудь. Я решил сегодня сделать себе выходной». Немного подумав, добавил с улыбкой. «От рэкета и запугиваний. Это был последний за сегодня раз, обещаю». Поднял ладони вверх, сдаваясь. Я не могла понять его. Грех сейчас выглядел таким веселым, уму непостижимо. Только что избил человека, а теперь стоит и сияет, словно медный таз. Нет, у меня много дел. Жаль, тогда придется нам с Пашей ехать самим. Он пожал плечами, подошел к задней двери и открыл автомобиль. Мороз пробежал по коже. «Мам, привет!» Раздался радостный голос сына из недр салона. «Паша?» Сын подвинулся к двери так, чтобы лучше видеть меня. Он выглядел да нельзя счастливым. «Мам, смотри, что мне подарил дядя Гера! PlayStation! Мам, такой приставки даже у Свиридова нет!» Его глаза буквально сияли. Сердце сдавило тисками. Я посмотрела на греха. Он все еще стоял рядом, приглашая меня в салон. «Ну так что, ма, ты едешь или как?» Ухмыльнулся Тайсон.